Эпилог. В день, когда приговор суда над Присциллой Понглтон вступил в силу, двери Медлингтон-Касл открылись для 80 воспитанниц и воспитанников разных возрастов. Патронессой восточного крыла, предназначенного для девочек, стала Адель Хигнет. Раскрасневшаяся, с радостно сверкающими глазами, она приветствовала своих будущих питомец с теплотой, которая многим из них была незнакома, и которая, несомненно, сумеет обогреть озябшие души. Западное крыло замка, наскоро переоборудованное под нужды приюта, патронировал бывший дворецкий Говард Хигнет. Его племянники, принимавшие посильное участие в подготовке убранства спален и классных комнат, восхищенно смотрели, как дартуары заполняют их будущие друзья и товарищи по играм. Само собой, инспектор Грумс, если бы не ушел на заслуженный отдых и не сложил с себя полномочия блюстителя закона, вряд ли бы одобрил подобный карьерный рост Хигнетов, но его мнение никоим образом не волновало Седрика Понглтона, равно нуждавшегося сейчас и в каждой паре рабочих рук, и в сторонниках, искренне разделяющих его убеждения. Инспектор же, уйдя на покой, полностью сосредоточился на том, чтобы совместно с супругой лелеять свое позднее дитя, своенравную и очаровательную мисс Грумс, которой, по его глубокому убеждению, предстояло в будущем стать неординарной личностью и покорить этот на глазах меняющийся мир. В тот момент, когда Седрик завершил свою приветственную речь и подал знак к началу торжественной трапезы, Виктория Понглтон в каюте трансатлантического лайнера, следующего по направлению к Нью-Йорку, примеряла новую шляпку с черной креповой лентой. Общество на судне «Маджестик», по ее меркам, оставляло желать лучшего, однако, прогуливаясь на палубе первого класса, она заметила несколько знакомых лиц и даже, отчего ее сердце забилось чаще, сэра Энтони Баскетта, парламентера, который после скоропостижной смерти жены удалился от дел, но все еще считался чрезвычайно компетентным в политических вопросах и, по слухам, являлся членом январского клуба. Примечание. Январский клуб был основан в 1934 году лидером британских фашистов сэром Освальдом Мосли. Членами клуба велась пропаганда нацизма. Конец примечания. Лайнер «Виктории», разрезающий темные воды Атлантики, увозил ее в новую жизнь. И, как ни жаль ей было покидать Британию, в душе ее воспряла надежда на лучшую участь. Надежда питала и Оскара Финча. Ранним ясным утром он вышел из поезда с одним саквояжем в руке и вдохнул смолистый аромат свежеоструганных досок недавно сооруженного перрона на станции маленького городка, затерянного в безбрежной американской прерии. Поезд, чья стоянка длилась не более минуты, издал оглушительный рев и отбыл со станции в клубах угольного дыма. А к Финчу, навстречу, уже торопливо шел высокий, загорелый малый, выцвевших до белизны широких парусиновых штанах. Ранчо Кройдона, куда отправился Финч, чтобы начать новую жизнь в качестве штатного ветеринара, поразило его воображение. И он только спустя несколько месяцев понял, что совсем не тоскует по изумрудным холмам Йоркшира и его влажным болотистым пустошам, а зной, от которого в полдень дрожит раскаленный воздух прерии, лишь приправа к вечерней прохладе, когда так приятно привалиться спиной к теплой земле и наблюдать за бесконечной звездной феерией. Для Анны этот день тоже стал началом новой жизни. Из-за стойки она с удовлетворенным вздохом оглядела уютный зал маленькой чайной, где, точь-в-точь, как в ее мечтах, на каждом столике с мраморной столешницей стояла серебряная вазочка со свежими цветами и потуже затянула поясок нарядного шелкового платья. Две официантки в белоснежных передниках и наколках разносили заказы ловко и с неспешным достоинством. Новенький кассовый аппарат издавал бравурную трель каждый раз, когда в его ячейке опускались пенсы и шиллинги, и в чайной, на две трети заполненной посетителями, витали ароматы свежей выпечки и крепкого дарджилинга. Напротив прозрачной витрины с пирожными и сэндвичами остановились двое. Высокий молодой мужчина, одетый, как это принято у художников, ну или у начинающих лондонских драматургов, в темно-зеленый бархатный пиджак и пеструю рубашку, в тон, и девушка — в светлом брючном костюме, ростом ему под стать. Они приветливо замахали руками, глядя прямо на Анну, и она, вдруг узнав брата и сестру Адамсон, принужденно улыбнулась в ответ. «Похоже, неплохое местечко». Оливия оценила новую сверкающую вывеску и хлопающий на ветру полосатый тент над входом. «Не желаешь зайти выпить по чашке чая?» В другой раз Филипп потянул ее за рукав. «Не думаю, что Анна так уж сильно будет рада нас видеть. К тому же Имоджин обещал угостить нас чаем после репетиции». «Ну, тогда, конечно», — легко согласилась Оливия. «Куда же мы теперь без репетиций и без Имоджин?» — добавила она в полголоса, окончательно прогоняя из сердца досаду на Филиппа и его новую авантюру с театральной труппой, гастролями и всем прочим. «В конце концов», — думала она, примеривая свои шаги к торопливой походке брата, «что такое жизнь, как не одна сплошная авантюра, восхитительная в своей непредсказуемости? Они так молоды, у них впереди множество дорог, встреч и событий, а покупку дома можно отложить на то время, когда они станут посидевшими, сорокалетними старичками, бережно хранящими воспоминания о дарах судьбы, что неизменно щедра к тем, кто не страшится жизни». Конец книги.